Глава 6. Санкт-Петербург, 1874 год. Николай сидел в театре Берга, считавшемся самым модным в столице. Здесь постоянно давали оперетки. Любимый жар Савина еще с лицея. Хорошенькие француженки и не менее хорошенькие русские актрисы пели тоненькими слабыми голосками, зато щедро показывали другие достоинства — пышные груди и стройные ноги. Савин наводил лорнет то на одну, то на другую, присматривая для себя подружку на короткое время, но сидевший рядом его новый приятель Александр Свешников толкнул его локтем. На этих глазеть бесполезно. Все они на содержании богатеньких старичков. Вот когда пройдет слух, что театр пополняется новенькими, у вас будет шанс. «Зачем им старички?» — удивился Николай, всегда считавший себя красивым. Впрочем, и другие говорили ему об этом. «А если найдется молодой, готовый тратить на них свои деньги?» «Если вы имеете в виду себя, то не надейтесь на взаимность с их стороны», — усмехнулся Свешников. «У старичков такие капиталы, которые нам с вами и не снились». Они покупают актрисам дома, экипажи, меховые манто и бриллианты. Порой эти певички с воробьиными голосишками сколачивают неплохой капиталец и переходят из разряда актрисулек в разряд директрис театров. Согласитесь, такой рост вы не в состоянии обеспечить ни одной из них. Савин кивнул и дотронулся до ниточки пшеничных усов. «Ну и черт с ними». Если им охота продавать свое молодое роскошное тело старым развратникам, милости прошу. А сейчас давай пройдем в буфет, промочим чем-нибудь горло. Они подождали, пока опустится занавес, возвещая конце первого действия, и неторопливо пошли в буфет. «Николай! Савин! Ты ли это?» Раздался оглушительный рев на весь коридор, и какой-то толстяк, круглый, как земной шар, подбежал к корнету и изгреб его в объятия. «Откуда, друг?» Савин поморщился от боли. Объятия толстяка оказались довольно крепкими, и смог разглядеть его только тогда, когда тот оторвал Николая от своей широкой груди. «Яшка, Хвостов!» Он узнал в необъятном толстяке старого приятеля Якова. «А ты здесь?» «Здесь, голубчик», — подтвердил Яков. «И мне неплохо, как видишь. Родители помогли купить собственный дом, так что я не жил и не живу на съемной квартире. Ты должен непременно прийти ко мне в гости. У меня огромная конюшня и манеж, не намного меньше царского». Николай почувствовал, как его охватывает радость. Из всех друзей офицеров Яков подходил ему по темпераменту, любил проказничать так же лихо, как это делал Савин. «А помнишь нашего поручика?» — спросил Хвостов, смахивая пот жирного лица. «Ну, того, кто не одобрял наши шутки. Вольский, кажется». Савин вспомнил высокую стройную фигуру поручика, не раз бронившего его, еще юнкера, за неуместные проказы. «Да, припоминаю. Он тоже здесь? Сгинул, бедняга?» — притворно грустно вздохнул Яков. «Месяц как похоронили». «Но не будем о грустном. Как я счастлив, что ты приехал в Петербург!» Хвостов взял Савина под руку и прошел в буфет. Свешников, которому сразу не понравился этот толстяк, счел нужным вернуться на свое место в партере. «Бутылку шампанского!» — крикнул Хвостов официанту и хлопнул Николая по плечу. «Скажи, друг, ты по-прежнему любишь шутки?» Он раскатисто захохотал. «Знаешь, что я придумал? Взял в Думе несколько извозчичьих ярлыков и навесил на свои экипажи. У меня есть приятель, такой же выдумщик, как мы с тобой. Юнкер, князь Братянский. Мы хотим сажать людей в такие экипажи, везти их на окраину города и там оставлять. Представляешь, смеху-то будет!» Савин улыбнулся. «А ты не боишься, что среди них могут оказаться солидные люди, которые пожалуются куда следует?» — поинтересовался он, помня свои последние выходки с евреем Ицкой и о том, что последовало дальше. Яков замотал круглой головой. «Представь себе, не боюсь. У меня денег навалом. Подмажу кого следует и снова кутить. Кстати, и князь не из бедных. Ну что, пополнишь нашу компанию? Ты всегда славился своими прекрасными выдумками». Николай обещал подумать, но на следующий день уже сидел в гостях у Якова на Пантелеймоновской, восхищаясь огромными комнатами и штатом лакеев и гайдуков. А конюшни и манеж действительно были выше всяких похвал. Хвостов, расхаживавший по дому в генеральской форме смеха ради, тут же познакомил Савина с князем Братянским, коренастым юношей с некрасивым смуглым лицом и еще с двумя приятелями, молодыми графами. «У нас тут общество что надо», — похвастался он, с шумом открывая бутылку шампанского. «Знаешь, кто иногда ко мне захаживает? Ни за что не угадаешь, и не пытайся. Отпрыск царской семьи — князь Николай Константинович». Савину довелось видеть в театре этого красивого, стройного молодого человека с узким, интеллигентным, задумчивым лицом и прекрасными голубыми глазами. По Петербургу ходили слухи, что он влюблен в какую-то то ли актрису, то ли балерину и готов осыпать ее золотом с ног до головы. «Я с ним познакомлю тебя», — пообещал Яков, наливая пенящийся напиток в хрустальные бокалы. «Друзья, берите бисквиты, не стесняйтесь. Я предлагаю тост за встречу со старым другом Николаем Савиным. Вы не знаете, какой это мастер на выдумке. В нашей веселой компании прибыло. Ура!» «Ура!» — подхватили корнеты юнкера, и бокалы, звякнув, схлестнулись. Когда пять бутылок лучшего шампанского опустили, Хвостов, красный, разгоряченный, не потерявший задора, поднялся и заорал. «А теперь, друзья, по коням. Мы просто обязаны запустить нашу извозчичью проделку сегодня. Господа, вперед!» Господа, словно по команде, вышли во двор и расселись по экипажам на места извозчиков. «Это еще не все. Это к вам никто не сядет». Хвостов сделал слугам знак, и те вынесли костюмы извозчиков. «Облачайтесь, господа». Все схватили кафтаны, и Савин последовал их примеру. Яков, выбравший самый огромный кафтан, который еле натянул на расплывшуюся фигуру, оглядел всех критическим взглядом и остался доволен. «Вот теперь вперед!» Сам он сел на облучок и помахал рукой. «В полночь прошу ко мне! Ух, и весело будет сегодня!» Хвостов хлестнул лошадей, и они умчали его в сумерки. «Поезжайте на Морскую», — предложил Николаю Братянский. «На этой улице бывает много господ». Он лихо надвинул на глаза картуз. «До встречи на Пантелеймоновской». Савин последовал примеру своих приятелей и тоже прошелся кнутом по спине откормленного Воронова. Конь послушно повез его на Морскую. Экипаж Николая перехватили у первых домов улицы. Хорошо одетый господин в котелке махнул рукой, и Савин придержал Воронова. «На Гороховую!» — буркнул мужчина и быстро забрался в экипаж. «Холодно на улице, хоть и август. Гони быстрее!» «Будет сделано!» Николай надвинул картуз на лоб и сильно хлестнул коня. Тот чуть не взвился на дыбы, но послушно помчался по улицам не в направлении Гороховой. Следуя советам Якова, корнет гнал Воронова в противоположную сторону. Он удивлялся, почему хорошо одетый пассажир не беспокоился, не выражал удивления. Но, обернувшись, увидел, что тот дремлет, прислонившись к стене экипажа. «Все, приехали!» — Савин придержал Воронова, когда они оказались на окраине города. «Приехали, господин хороший!» Мужчина открыл глаза, поежился, улыбнулся и принялся медленно вылезать из экипажа. Ступив на землю, он вздрогнул и посмотрел по сторонам, удивленно приподняв брови. «Куда ты меня привез, мерзавец? Это же... «Это же не гороховая». Савин оскалился, показав 32 белых острых зуба. «Точно так. Не гороховая. Уж до нее сами добирайтесь». Захохотав, он махнул на прощание и погнал на Пантелеймоновскую. Дворянин посылал вдогонку проклятия, топал ногами, но Николай ничего не слышал. Такая шутка пришлась ему по душе. Как несчастный доберется домой, его совсем не волновало. Савин торопился к другу, что есть мочи, не жалея взмыленного коня. Ему до смерти хотелось послушать рассказы приятелей. Наверное, у них получилось не хуже, чем у него. Тут они посмеются.